Он принес целую папку, волнуюсь и по обыкновению покашливая от стеснения. «Ты учти, это ни для кого, ни для чего, просто так, когда минутка есть свободная. Ни для кого и ни для чего, просто так, значит, для души, а это очень важно. Ужасно интересно, что у тебя на душе». Фирсов творил с помощью цветных гелевых ручек в школьных тетрадках рисования самых дешевых. То были замечательно красочные и уютные узорчатые фантазии из птиц, зверей, цветов, ягод и деревьев, без людей. На каждый рисунок, видно, уходила тьма времени, так аккуратно и тщательно были выведены все завитушки, изгибы, зубчики и краешки. На обороте листа Фирсов проставлял название и дату завершения «Лисицы и лисички», 13 января 1900 года. Дуб и рябина, 4 марта 2000 года. Грибной царь, 22 мая 2000 года. Морской кот, 9 июня 2000 года. Господи, Андрюш, не ожидала. Это прекрасно. Но такое можно в детском саду на стенки вешать, приобщая малышей к русскому духу. Я думала, ты тут сидишь и какие-нибудь эротические грезы воплощаешь. А ты вон что... Неужели тебе дома даже это рисовать не разрешают? Счастливый моим одобрением, Фирсов стал объяснять. Дома я должен пользу приносить, там другие дела. Ты что, могла бы спокойно видеть мужика, который сидит порожняком в углу и часами рисует грибы и зверушек, как 5-летний? Да почему же нет-то? Кот какой славный! Это тот кот из Лукоморья. Он с цепи сорвался и ушел в свободное плавание. И рыб сколько наловил. Ай-яй! Молодец, вольный морской кот! Дуб и рябина. Это герои нашей грустной песни, да? Как бы мне рябине к дубу перебраться. И вот, значит, перебрались как-то. Сцепились листьями и плодами. Красиво. А вот поминальные птицы-то страшненькие. У них же глаза в клювах, человеческие глаза. Я и всегда знала, что ты талантливый, а теперь уж не знаю, что сказать. Кажется, он чуть не заплакал. Давай, Алькин, выпьем. Я так рад, что мы с тобой вместе и одни, и поговорить можно. Аль, я тебя люблю. Бледная докторская колбаса, неунывающие шпроты, скучная корейская морковь в пластиковом контейнере, добротный деревянный стол на толстых ногах, жалкие декорации малобюджетного жизнеподобного театра. Андрюша, считай, что я этого не слышала. А ты слышала. Ты хочешь, чтобы я тебе поверила? Зачем тут верить или не верить, когда ты знаешь, что это правда? Не смотри так, это нестерпимо. Но разве можно смотреть, как годовалое дитя, прямо в глаза и не моргает? Интересно, если мне нравится так смотреть. У тебя аномальные глаза, все время разного цвета. То светло-серые, то голубые, то морской волны. А сейчас? Сейчас потемнели, как море перед бурей. Глаза аномальные, подумаешь, я вообще ненормальна. Фирсов не забывал между тем подливать мне горючего. «Ты нехорошо пьешь, быстро и много». Он удивился. Как большинство пьяниц, он считал, что с ним все в порядке. «Обыкновенно я пью. Знаешь, я сколько работаю. Был бы алкашом, послал бы все к ядрене фени и лежал на диване. Сейчас я вообще не пью, а лекарства принимаю для храбрости». «Боишься, а все равно пристаешь. Это у вас трогательная черта». И вот уж он, голубчик, на каталке, в инфарктном отделении. И все ж таки достает селенок разглядеть, как там сестричка, ничего или так себе. А нам положено приставать по закону. Ничье значит мое. Я, по-твоему, ничья? Ты абсолютно одна, как заколдованная, обведена чертой. И никого рядом не представить, да и не нужно совсем. Я тоже, конечно, не вариант, но я хоть люблю тебя. Ты это с пьяну говоришь. Завтра забудешь. Тебя забудешь, как же. Я давно смотрю, как ты напиваешься. И знаешь что? Ты такой симпатичный человек, что и в нетрезвом виде не производишь отталкивающего впечатления. Ты даже хорошеешь, становишься разговорчивее и спокойнее. Ты как будто воссоединяешься с вытесненной частью своей личности, с той, что тебе не нужна в быту, которая тут сидит и рисует, и которая, наверное, в самом деле меня любит. Но если тебе для полноценного самочувствия, для объединения разных частей себя нужен алкоголь, то это надежная дорога никуда, Андрюша. Речь произвела впечатление, Фирсов опечалился. Может, Алькин, и так. Но тогда будь что будет. Я нарочно себя переделывать не стану. Если не пить, я свихнусь, я не выдержу. Я всем должен, перед всеми виноват. У меня скоро что-нибудь перегорит в голове. И пусть они тогда возятся с придурком. Очень мечтаю лежать и мычать. Ниду бы устроил такой смирный муж, без движений, на вечном приколе, не пьет, не гуляет. За все отвечать надо, за жизнь, за детей, за дурищ этих, женушек моих. А я не богатырь, так себе человек. Вот сижу и пью. И, пожалуйста, осуждай меня. Да, ты умница, красавица. А я буду себе спиваться понемножку, и прекрасно. При этих словах Фирсов взмахнул рукой и очень кстати сшиб ополовиненную нами бутылку водки. Ошарашенно посмотрев на лужу в осколках, он поступил решительно. Встал передо мной на колени прямо в водку и сказал текст, рискующий прослыть бессмертным. «Алька, давай я тебя трахну. Так хочу, что не могу больше».